947. Урусвати знает, почему йог неотличим по внешности. Люди любят приукрашивать понятие йога разными символическими особенностями, но они забывают, что есть йога. Если йога есть связь с Высшим, то такое преимущество должно принадлежать каждому человеку. Таким образом, йогическое состояние есть самое естественное, но люди сами отклоняются от своего основного назначения. Люди отказались от лучшего своего удела, и, скорее всего, именно отступники будут носить печать своего неестественного состояния. Можно привести много примеров, когда йог оставался совершенно незаметным среди толпы. Он не желал оказаться отмеченным. Он приносил общечеловеческую пользу и не нуждался в хитоне посвященного. Так не забудем отметить, что светильник йога в сердце. Так даже нередко йог сознательно погашает свое излучение, чтобы не быть замеченным. Мыслитель напоминал, что йог, вестник света, проходит незамеченным.